Вера открывает дверь своей квартиры запасным ключом, который спрятан под ковриком, и облегченно выдыхает, когда закрывается изнутри. Девушка читала, что вампиры не могут войти в чужое жилище без приглашения, и это очень радует ее. Но ведь Влад не совсем вампир. Вера решает скорее собраться и уехать пока к родителям. Она раздевается, чтобы принять душ, и застывает от страха, услышав стук в дверь. Девушка на цыпочках подходит и прислоняет ухо к двери. Стук становится все настойчивее и настойчивее, и через несколько минут Вера все же решает спросить, кто там. «Вера, как хорошо, что ты дома! Я так волновался за тебя!» – отвечает голос Андрея Андреевича за дверью. Девушка облегченно выдыхает, накидывает халат и распахивает дверь. На пороге стоит испуганный начальник редакции. За горло его держит Ян. «Ну, привет, красавица! Я же говорил, что еще увидимся!» – злобно улыбаясь, говорит он. Вера хочет захлопнуть дверь, но не успевает. Мужчина отшвыривает Андрея Андреевича и врывается в квартиру, закрывает дверь и толкает девушку в комнату. «Вы? Что вам надо?» – с ужасом спрашивает Вера. Надежда на то, что вампиру нужно приглашение, рушится в одну секунду. «Вера, от тебя за километр несет этим зверем. Интересно, эта вонь смоется или ты насквозь пропитана Владом?» – скрипя недовольно, зубами хрипит Ян. «А мне нравится его запах», – довольно улыбается Вера. Она демонстративно обнюхивает свою руку и расстраивается тому, что ничего не чувствует. «Что ж, придется потерпеть немного», – скалится Ян и шагает в сторону Веры. Он одним рывком срывает с нее халат и рычит от возбуждения. «Нет, не трогай меня», – вырывается девушка. Мужчина тащит ее в сторону кровати, но девушка собирает все силы, что у нее еще есть, и отталкивает Яна. Нападавший с грохотом врезается в стеклянный шкаф и стонет от боли. «Из-за соколовской вони я не разобрал, что ты, куколка, теперь сильнее, чем раньше. Влад обратил тебя. Кого он из тебя сделал? Зверя? Перевертыша? Кого? Не твое дело. Пошел вон из моего дома. Послушай меня. Совет дал мне эликсир. Я теперь могу стереть твоего любимого зверька в порошок. Ты хочешь, чтобы я убил его? Он сильнее тебя. Без силы эликсира нет. Твой возлюбленный слишком гордый, чтобы просить силу у совета. Он хочет обрести ее сам, как написано в древних пророчествах. Через истинную любовь», – Ян презрительно прищуривает глаза. «В общем так, скоро он явится сюда в поисках тебя. Он должен увидеть нас вместе и поверить, что ты выбрала меня. Тебе ясно?» Вера стоит в растерянности и не знает, что ответить. Конечно, девушка не хочет, чтобы ее любимый погиб, но одна мысль, что Влад увидит ее вместе с другим, причиняет ей нестерпимую боль. «Я жду твоего решения», – нервно спрашивает Ян. «Хорошо, только обещай, что не тронешь его». «Обещаю. Твой зверь будет в целости и сохранности. Он продолжит свое бесполезное существование». Девушка молча кивает и тянется к халату. Ян недовольно рычит и отворачивается. Через немного он резко подскакивает к Вере и тихо шепчет. «Сейчас. Он уже здесь. Давай». Мужчина усаживает ее на колени перед собой и расстегивает ширинку. Вера даже опомниться не успевает, как Ян вручает ей в руку свой обмякший член. В мыслях девушка представляет, что Влад ни за что и никогда не поверит в то, что увидит. Влад еще снаружи чует запах чужака. Ему хватает одного удара, чтобы вышибить дверь в квартиру своей любимой. Картина, которая предстает перед ним, вводит его в шоковое состояние. Посреди комнаты стоит Ян со спущенными штанами, а перед ним на коленках сидит обнаженная Вера и ласкает его член. «Владислав, вы немного не вовремя. Ваша гостья такая сладкая, правда?» – довольно улыбаясь, протягивает Ян. Вера брезгливо отшвыривает орган Яна и сгорает стыда, отползает в сторону. Она дрожащими руками накидывает на себя злосчастный халат, не смеет поднять глаза на Влада. Она чувствует, как он ненавидит ее сейчас. «Прошу прощения, что помешал», – рычит Влад, еле сдерживая себя, чтобы не наброситься и не растерзать соперника. «Если бы Вера только дала ему знак, что ее заставили, принудили к таким действиям, то Влад сразу бы порвал Яна на части, но девушка сидит на полу и даже не смотрит в сторону зверя». «Вера, почему ты молчишь? Пригласи гостя на чай», – поднимая девушку за локоть, ехидно шепчет Ян. «Я», – скулит Вера и все же решается посмотреть на любимого. Ее встречает суровый, полный боли взгляд. Через несколько минут Влад разворачивается и уходит из квартиры Веры и из ее жизни. Он выходит на улицу и понимает, что внутри него только пустота. Он, не думая, набирает номер Виктора. «Что теперь?» – захлебываясь слезами, спрашивает Вера. «А теперь живи как хочешь. Мне ты больше не нужна. Хотя через пару недель, когда отмоешься от этого смрада, позвони. Может, я навещу тебя». Ян громко смеется и бросает на пол листок с номером телефона. Затем он просто уходит, оставив Веру одну со своей болью. Девушка не знает, сколько времени она просто лежит на полу и рыдает. Приходит в себя, когда за окном уже глубокая ночь от того, что ее тело горит огнем. Вера вся дрожит и тяжело дышит. На трясущихся ногах девушка еле доходит до ванной комнаты, включает холодную воду и залезает под душ. Ледяная струя воды будто режет кожу до кости. Не в силах выносить эту боль, Вера выходит из душа и подходит к зеркалу. Огромные синяки под глазами. Дрожащая, не попадающая зуб на зуб челюсть, Вера ощущает, как каждая ее клеточка начинает шевелиться и приносить невыносимое страдание. Стоная и крючась от боли, Вера медленно идет к шкафу, куда убрала плащ, данный Галиной. Из кармана она достает маленький флакон с жидкостью. Открыв крышку, Вера ощущает невероятно сильный и дурманящий аромат. Почти в бессознательном состоянии девушка выпивает содержимое флакона и падает на пол без сил. Она не может даже пошевелиться, лишь чувствует, как жидкость сладко и приятно течет внутри организма, потихоньку туша пожар боли. Через пару часов девушка чувствует себя намного лучше и может подняться. Понимает, что что-то поменялось внутри нее. Вдруг резкий запах из окна заставляет девушку молниеносно подскочить и выглянуть на улицу. Громкие сильные звуки улицы режут слух. Запахи перемешиваются и ужасно бьют в нос. Но только один запах Вера улавливает больше других – запах чьей-то крови. Девушка даже не замечает, как оказывается на улице за углом своего дома. Там в темном переулке двое неизвестных жестоко избивают мужчину. «Эй, красотка, лучше иди отсюда!» Увидев девушку, кричит один из преступников. «Смотри, она почти голая!» – облизывается второй. Мужчины оставляют окровавленное тело несчастного и переключают все свое внимание на Веру. «Нам везет сегодня, брат. Иди сюда, малышка. Ты получишь то, зачем пришла». «Разумеется», – шепчет Вера и закатывает глаза. Запах крови избитого сводит ее с ума. Кожа горит, и невыносимая жажда заставляет клыки проявиться.